Рокси Нокс. Две полоски для майора. Глава первая. «Старшие арканы никогда не врут, милочка!» Гадалка обиженно поджимает красные губы и собирает разложенные на столе карты. «Говорю же, вот-вот встретишь свою судьбу и родишь ребеночка. Властный он, авторитетный, возможно, мужчина в погонах, из силовых структур. С бешеной сексуальной энергетикой». Черные глаза женщины наполняются хищным блеском. «Ха-ха и еще раз ха. Это она придумала только что, чтобы отработать мои кровные 2000 рублей, которые я заплатила ей за консультацию. И зачем только пришла? Ведь не верю во все это. Это моя подруга Ритка меня подбила. Зудела всю неделю, иди, беги, лети по такому-то адресу. Гадалка тебе всю правду расскажет». Я видела себя в зеркале и прекрасно понимаю, что озабоченный властный майор или полковник мне не светит. Скучная училка в очках, кто ж на такую позарится? В комнате душно и жарко от горящих свеч, и я вся взмокла. Как представлю, что сейчас нужно выйти под палящее августовское солнце, так и вовсе хочется встать под ледяные струи. Хоть бы дождь, что ли, пошел. «Встреча состоится в ближайшие дни, а может, даже часы», — добивает меня напоследок гадалка и захлопывает за моей спиной дверь. Чтобы утешить себя и предотвратить пустые иллюзии, покупаю в булочной розен из слоёного теста с заварным кремом и карамелью. Еще тепленький. Не сдержавшись, откусываю кусочек прямо на улице и закатываю глаза от удовольствия. Жуя, не замечаю, что на меня кто-то пристально смотрит. Бездомный сидит на скамейке и жадно по собачьи глазеет на мою выпечку. Наверное, он не ел несколько дней и ночей. А у меня еще один в сумке котомке припасен. Никогда не покупаю вкусности в единственном количестве. Все равно, как ведьма, жру и не толстею. «Вот, возьмите». Протягиваю бомжу надкушенный десерт. «Это очень вкусно. Надеюсь, он не брезгливый. Хотя о чем это я? Когда он в последний раз мылся? Дождь был давно, рек поблизости нет». «Спасибо, девушка». За девушку стало приятно. Я много раз слышала, что бездомные умеют быть благодарными и льстивыми. Не то что некоторые мои ученики. Над городом сгущаются тучи. Кто заказывал дождь, получите и распишитесь. Главное теперь до дома добежать, чтобы не промокнуть до белья. «Ешьте на здоровье», — отвечаю я и ускоряю шаг. Бомж идет следом за мной, и я немного напрягаюсь. Надеюсь, он не собирается выкрасть мою сумочку. Там лежит еще один розен, который я собираюсь съесть дома с чаем. Не хотелось бы испортить вечер лишением себя единственной радости в жизни. Сегодня мои мысли как по волшебству становятся материальными. Только я подумала про кражу сумочки, как вдруг какой-то идиот вырывает у меня из рук котомку и бросается бежать. Открываю рот и беззвучно закрываю обратно. Что делать? Бежать за ним? Ну, я на шпильках. Кричать «караул»? «Держи вора!» Верещу, как самый голосистый болельщик на футболе. Этого хватило, чтобы бомж, шедший за мной по пятам, мгновенно сориентировался и погнался за воришкой. Надеюсь, они не работают в паре. В общем, я застываю посреди улицы, раскрыв рот, и мысленно прощаюсь с карамельным розаном. Что за день такой? Хорошо, что денег в кошельке 100 рублей. Вора ждет огромное разочарование. Минут через 5 бездомный появляется с другого конца улицы. В руках он держит мою объемную сумку, как трофей. Начинается дождь, и я спешу ему навстречу. «Еле догнал», — жалуется бомж, держась за бок. «Спасибо вам. Даже не знаю, как вас отблагодарить». Я обрадовалась возвращению любимой вещи и, главное, выпечки. Вечер еще можно спасти. «Буду рад, если вы пригласите меня на стакан чая, пока дождь не закончится». Я призадумалась. Бомж хоть и выглядел как бомж, не вызывал неприятных чувств. Хоть и пахло от него не очень. Ему помыться бы и переодеться, бороду состричь, и будет ничего. Я, словно стилист из модного приговора, мысленно привела его внешность в порядок и прониклась к нему жалостью. Мало ли, какая беда у человека могла случиться. Может, бизнес прогорел, в долги влез, и жилье по суду забрали. Вот и оказался на улице. Ну и приглашать домой, кого попало, все таки рисково. За свои 32 года я ни разу не приводила домой постороннего мужика. Мой бывший муж-подлец не считается. Дождь уже не просто накрапывает, а бьет крупными каплями по голове. «Бежим!» — кричу я, и мы побежали. Возле подъезда останавливаемся, и я ищу ключ. И только сейчас до меня доходит, что если бы мужчина не вернул мне сумку, я бы не смогла попасть домой. Пришлось бы вызывать взломщиков, а это дополнительные расходы и тоскливое ожидание в подъезде. Моих отпускных осталось не так уж много, и плакала бы тогда моя двухдневная поездочка в горы. «Погодите, я не знаю вашего имени», — спрашиваю, прежде чем впустить гостя в квартиру, будто знание, как его зовут, спасет меня от изнасилования или грабежа. Длинная челка скрутилась и прилипла к лбу бомжа, а его лицо, умытое дождем, стало гораздо чище и приятнее, отметила про себя. «Алексей», — отвечает он. «А я Татьяна. Тут я и живу», — говорю, пропуская гостя вперед. «Ванная прямо и направо. Сразу даю понять, что на мою стерильную кухню зайдет только такой же стерильный посетитель. Полотенце я принесу». Пока гость мылся, я заварила чай и достала из сумки розан. Вытащила печенье и сделала по-быстрому бутерброды с колбасой. Надеюсь, дождь закончится быстро, и бомж скоро уберется в освояси. Устыдившись своих мыслей, что хочу поскорее вытолкать за дверь несчастного бездомного, я разлила по кружкам чай и вытянула шею, дабы посмотреть, не вышел ли из ванной мужчина. Вода стихла. Все, кажется, идет. Я приняла расслабленную позу, отпила глоток чая и тут же выплюнула его обратно, пораженная произошедшими метаморфозами с бомжом. На мою кухню вошел чистый, благоухающий шампунем мускулистый красавец в одном полотенце.